Дорогие братья и сестры, я прежде всего хочу поблагодарить вас за те поздравления, которые я получила от вас и с Рождеством, и после. Вот, и так, читая вот эти поздравления, как будто перенеслась в вашу среду. Особенно благодарна, что Господь кому-то положил на сердце вот, ну, дать знать о наших адресах, о нас, женах, узников. И многие из многих мест получили эти поздравления, некоторым я ответила. И, знаете, ну, как-то другое чувство в сердце, другая, ну, мысли такие сближающие наши сердца. И с благодарением Господу. Я в последнее время больше имею возможность так размышлять, сравнивать время, в котором мы жили в молодости, ну, в среднем возрасте. Сравниваю то время с этим временем, в котором мы сейчас живем. И, знаете, я так думаю, что враг душ человеческих, дьявол, как рыкал тогда с желанием уничтожить все живое, духовное в сердцах людей, так и сегодня у него та же цель. Методы разные, а цель та же самая. Я как вспоминаю, когда после майской делегации Лидия Михайловна была здесь, в Москве, тогда многих судили, ну и моего мужа Михаила Ивановича тоже. Вот она несколько раз вызвала меня и говорит, убеждает в том, чтобы принять участие в работе Совета родственников узников. Но она была такой человек, как сказали, у нее не только благородный вид и царский такой вид, как будто, да, но у нее была такая твердая вера, такая уверенность, упование на Господа, ревность служения Богу. И к этому она и нас привлекала. Мы слабенькие были еще, как-то, ну, мужей нет дома, мы работали, ну, я, знаю, тогда каждый день работала, дети маленькие, а у других, она говорит, а у тебя трое детей, а у других по 10 и больше, говорите, участвуют, а ты отказываешься даже в субботу и в воскресенье принять участие. И так несколько раз она все убеждала. Вы понимаете, вот какое время, у нас 270 узников, это мужья ваши, дети ваши, вот. А мы, матери, что, будем дома сидеть, плакать за них только? Нет, нет, нет, нам не плакать, нам нужно противостоять, противостоять. Вот она только, вот, молиться Господу и противостоять. Вот, а противостояние наше в чем сейчас заключается? Ну, братья Совета Церквей согласились тогда, чтобы образовать Совет родственников узников. Она мне говорит, в этом совете что мы должны делать? Вот такие обстоятельства. Сейчас везде судят, арестуют. И родители, не только родители, даже и детей. Сидит отец и сын, мать дома с большой семьей, в другом месте тоже. Мы ничего не знаем о них. Как к ним относятся там в вузах, как, в каком состоянии семья находится, и в духовном состоянии, и в физическом состоянии. А кто это будет интересоваться? Мы должны это делать, мы должны. Ну и вот так она наконец-то убедила меня все-таки участвовать в Совете родственников узников с тех пор. И всегда она нас вот так поднимала дух, бодрствовать, молиться и не унывать, не унывать, говорит. Если мы будем верны Господу, Господь, говорит, будет действовать на наших узников и на наши семьи. И скажу, что та обстановка действительно, когда так было, когда во многие места узники и братьев, и сестер, которые занимались детьми, арестовали, молодые сестры. Я позже даже и то думала, когда вернулся мой муж из УЗа же после последнего срока, я говорю, знаешь, я все время молила Господа, чтобы ты не попала в УЗ, говорит. Я думала, что ты не выдержишь там даже одного месяца, но учитывая ту обстановку, говорит, и это дым, и, ну и все это ругань, и все такое. Но я как думала, наши молодые сестры там, молодые братья среди этих всех преступников, только действительно наши молитвы, наше ходатайство о том, чтобы дети Божьи усилили молитвы, чтобы больше объединились, чтобы более сочувственно как-то относились к этим страдальцам, чтобы Господь действительно мог защитить их там, потому что действий дьявола было очень много. Мы представляем на свободе, как некоторые братья свидетельствуют, как к ним поступали, как старались, особенно молодых братьев, детей, верующих родителей, вернее, узников, вот, вовлечь всякие виды греховной жизни. Вот, и с таким подходом, с таким обольщением, что даже не заметишь сразу, что попал в их сеть. А думай, а там, тем более наши дети, когда были в армии, уже тоже опять без нашего надзора материнского, все под их влиянием, там, как Иваня сообщил раз, что меня подняли ночью, говорит, в час ночи или полторого так, говорит, больше часа. Дежурный майор, говорит, кричал на меня, стучал кулаками по столу. Мы из тебя выгоним этот дух, ты будешь принимать присягу и так. Я только думала, хорошо, что мне дал знать об этом сразу. Я поехала в Украине, он здесь, Дзержинский, тогда служил. Поехала туда и сразу сказала, говорю, хочу видеть начальника, просто узнать, как вы действуете. Если вы ночью так поднимаете тех молодых людей, а утром ему надо вместе всеми вставать, идти на работу, и так несколько ночей, потом вы его посадите в психбольницу, сказать, что это его вера довела до этого, а на самом деле ваши действия. Я сказала, говорю, я иду министру обороны, говорю, все, напишу об этом, говорю, и что, если случится, то вина будет за вами. Ну, они успокоили меня, только не ходить, только не писать туда, то-то-то. Я хочу сказать то, что наша работа Совета родственников узников, она была в основном для того, чтобы собрать эту информацию о всех узниках, о их жизни в лагерях, о их семьях, о состоянии духовном и физическом состоянии семей и о состоянии узников. И эта информация собиралась. Это не только совет родственников узников. У нас было всего 12 человек. Много нам помогали молодые сестры. Очень много. Страна великая была, Советский Союз. Разъезжать по всей стране, собрать этот материал. Все эти письма мы собирались. При каких условиях? Ну, вначале более свободно, но все равно в конспирации были. А потом очень трудно было время последнее, особенно 84-85 годы. Но весь этот материал мы собирали, сестры, каждая на своем участке, где мы жили, в области или в республике, уже говорили за всех узников, их состояние, состояние их семей, как участвуют они в собрании, как приходят на собрание и так далее. И составляли письма, не только сообщения, обращения к верующим. Это одно было. Мы составляли по несколько писем, много писем даже, и в правительство, и в КГБ, и в прокуратуру, и в издательство разных газет, журналов, потому что много клеветы писали против наших братьев Совета Церквей и против братства в целом. И очень большие действия принимали с детьми в школе. Сколько, знают некоторые, сейчас вспоминают, уже взрослые, конечно, все, но сколько на них действовали даже с первого класса. С первого класса наши дети были это не просто как враги народа, а как дети шпионов. Так у нас была одна соседка, так называли. Даже дети не могли выйти погулять на улице, во дворе. Нет, их избивали, забирали все, что у них было. Ну что же, будьте вот так на балконе. Но я хочу сказать, что в других семьях было больше, намного хуже действовали. И когда ушли в армию, мы знаем, сколько солдат умерли. Жизнь положили за верность Господу. Очень жаль, что сегодня слышишь, к сожалению, от служителей, что не надо ходить на могилу Вани Моисеева. Не надо. В прошлом году было 40 лет после его смерти. Есть письма, есть кассеты, которые перед смертью он был у нас и говорил, какие обстоятельства жизни, что он чувствует, что скоро он не будет на земле, уже говорит. Ну, почему-то сейчас некоторые запрещают об этом говорить и даже могилу посещать. Но хочу сказать, что тогда мы распространяли это, мы писали об этом. И Знаете, вот наша цель была вот это поддержать семьи узников, укрепить, ободрить духовно, как то, чем может. А потом и физически тоже. Лидия Михайловна всегда говорила, вы когда идете в эти семьи, говорит, смотрите, не просто так поговорите с мамой, ну, каждый не скажет о своей трудности, о своих переживаниях. А вы посмотрите там, на какой постели спят эти дети. Есть ли вообще там простенько или ничего нет. И что там на столе есть у них, что они едят. И так даже подробности об этом, чтобы мы взывали к Богу, взывали к Богу. А Господь знает, кому располагать сердце, чтобы оказать помощь. И действительно, впоследствии помощь была, как и многие знаем. Это не только вот ходатайства были многие, и из других стран. Это были очень-очень много ходатайствовали. Почему наши правители, с одной стороны, они ожесточали свои действия на узников, на семьи узников, а с другой стороны, они мягче стали относиться, мягче. Михаил Иванович говорил, говорит, сколько раз они крутили дубинку возле меня, говорит. Я видел, как других, говорит, дубинкой, говорит, мне жалко стало, как, ну, много раз, говорит, ударяли. А мне ни разу не ударили дубинкой. Говорю, да, это все-таки молитва народа Божьего и ангел Божий, Бог послан, Богом посланный. И вот эти обстоятельства, которые были, это нам сейчас иногда с улыбкой слышим. А я как вспоминаю, Бог знает, сколько слез было, сколько переживаний. Мы уставали, мы очень уставали. Уже и недуги у некоторых были. И очень большое переживание было за детей особенно. Я знаю, сколько... Сестра Серафима Юденцева, сколько молитв она произносила, не только молитв. По 2-3 дня она была в посте за своих детей. Очень она переживала за духовное состояние детей, чтобы Бог сохранил их и в других семьях. Жена Степана Григорьевича, я помню, когда он сидел в вузах, жену забрали, дети остались и без отца, и без матери. Это легко сейчас сказать. А подумай тогда еще под действием этих органов КГБ, под действием таких врагов церкви, как действовали всесторонне. Это пережить, пойти на свидание к маме, не узнать маму. И вы знаете, вот эта жизнь так... День за днем, месяц за месяцем, год за годом, прошли года. Мы так ободряли друг друга, особенно когда Лидия Михайловна была. Она здесь была очень предана этому служению. Когда уехала за границу, как мы знаем, до последнего дня жизни, она совершала этот труд. Где только могла, она бывала, где бывают эти представители всех Б, где тут они показывали альбомы, что все здесь благополучно, и такие фотографии показывали там. Она совсем другой. Я показывала фотографии наших узников, фотографии семей их, детей, которые вот и отбирали у родителей, как мы знаем, у некоторых и детей отбирали. Знаем эту сестру Слободу, как посадили в в тюрьму, и детей забрали. Но что удивительно, что вот такие семьи, поскольку были настолько усилены молитвы, Бог сохранил их, они верны Господу. А те, которые избежали трудностей, не все дети с Господом. И, конечно, мы иногда видим разницу, как Господь действует по молитвам народа Божьего. И эти ходатайства еще способствовали для свидетельства перед, ну, этими органами власти, перед всей преторией, как говорит апостол Павел, да? Они когда слышали на судах свидетельства наших близких, поскольку в основном не было адвокатов у наших, как могли, защищались, в основном Слово Божие было на первом месте, они удивлялись, как эти молодые сестры могут свидетельствовать или сказать стихотворение о Боге, о любви Божией, когда им по 18-19 лет идут в вузы среди преступников. Удивлялись, как рассказывают некоторые, даже говорит, и слезы появлялись на глазах. Но было такое поручение от самой власти нашей, КГБ особенно, действовать, и так они действовали. Некоторые... После, когда наступила свобода, были мы в Америке с Михаилом Ивановичем, так у Охотина, был один старичок, старенький, все время он опущенной головой, я Михаил Иванович, говорит, я подойду к нему, узнаю, говорит, познакомлюсь с ним. А подошел, говорит, ну, потом он сказал, вы знаете, говорит, я когда слышу, я не могу поднимать голову смотреть на вас. Я был председателем или судьей там Одессы, когда судили Бойко. И у меня этот человек всегда передо мной. Вспоминаю, 10 лет я ему подписал. Отцу 8 детей. Говорит, за что? За что? За то, что он свидетельствовал о Боге. Я сейчас, говорит, не могу. Совесть меня осуждает. Говорит, я не могу даже смотреть на вас вот так, как все люди смотрят. Ну, Бог некоторым дал покаяние. Некоторым, может, еще даст покаяние. Ну, я скажу, что вот это была наша работа. И последние годы очень за нами следили. Мы не могли даже свободно на одном месте собираться. Как Галя и сказала немножко, что там как было. В одном месте только, а потом в другом месте тоже. И в Киеве тоже было, что нас и ночью подняли, в милицию повели. И вместе с тем, вы знаете, даже на всех было уже, как сказали, уголовные дела. Некоторые сестры отбыли сроки. Мне как наступила свобода, вызвал прокурор. И думаю, ну уже свобода, уже что они сейчас от меня хотят. А, таким тоном, конечно, уже совсем другим тоном говорил. Мы вас вызвали сказать вам, что ваше дело закрыто. Думаю, слава Богу, что я не знала, когда вы открыли. Потому что каждый день мог быть последним. А так, когда сказали, что закрыто, это уже лучше. Благодатный мне в сердце вошел.